Глава шестая. «И что ты собираешься делать?» — спросила Джоди. «Не знаю», — ответил Ричард. «Не могу поверить, что бюро способно на такое». Они сидели на кухне у Джоди в квартире на четвертом этаже на Нижнем Бродвее. Блейк и Ламар оставили Ричарда в Гаррисоне, и через 20 минут он уже мчался на юг в город. Джоди вернулась домой в 6 утра, мечтая о том, чтобы позавтракать и принять душ, и нашла у себя в гостиной Ричарда. «Они говорили это серьезно?» «Не знаю, вероятно». «Черт, я не могу в это поверить». «Они на грани отчаяния», — объяснил Ричард. «И еще у них гипертрофированное самомнение. Они любят побеждать, считают себя элитой. Если сложить все это вместе, получится то, как они себя ведут. Мне уже приходилось видеть подобное. И у нас встречались абсолютно такие же типы, готовые ради результата на все». «Сколько времени тебе дали?» «Я должен буду перезвонить в 8 утра и сообщить свое решение». «Так что ты все-таки собираешься делать?» «Не знаю», — в который раз ответил Ричард. Плащ Джоди висел на спинке стула. Она возбужденно расхаживала взад и вперед, одетая в нежно-розовое платье. Джоди провела без сна в напряжении 23 часа подряд, но на это не указывало ничего, кроме бледно-голубых теней во внутренних уголках ее глаз. «Не может быть, чтобы это сошло бюро с рук, правда?» — сказала она. «Возможно, тебя просто хотели запугать?» «Возможно и такое», — согласился Ричард. «Это игра, азартная. В любом случае беспокойство нам гарантировано. Навсегда. Надолго». Упав в кресло, Джоди скрестила ноги, откинула голову назад и тряхнула волосами, распуская их по плечам. В ней было все то, чего не было в Джулии Ламар. Пришелец из космоса отнес бы обеих к категории женщины, поскольку они имели одинаковые части тела в одинаковых количествах. Волосы, глаза, рты, руки и ноги. Но одна из них была мечтой, а другая кошмарным сном. «Все зашло слишком далеко», — признался Ричард. «В этом исключительно моя вина. Я издевался над ними, потому что мне не понравилась эта Ламар с самого начала. Поэтому я решил сперва немного потрепать им нервы и только потом согласиться. Но прежде чем я успел опомниться, на меня вывалили вот это». «Ну так соглашайся. Пусть они откажутся от своих угроз. Обещай им помочь». Ричард покачал головой. «Нет, пока угрожали мне, это было одно. Угрожая тебе, они переступили черту. Раз эти люди готовы были даже обсуждать подобное, пусть убираются ко всем чертям». «Но, похоже, они действительно намереваются осуществить свои угрозы», — повторила Джоди. «Самое безопасное — готовиться к худшему». «Мне страшно, и думаю, мне по-прежнему будет немного страшно, даже если бюро пойдет на попятную». «Вот именно», — согласился Ричард. «Что сделано, то сделано». «Но почему? Почему они на грани отчаяния? Почему они пытаются тебя запугать?» «Корни этого надо искать в прошлом», — сказал он. «Нужно исходить из того, что все ненавидят всех. Блейк сам признался в этом. И это правда. Военная полиция не помочится на Квантику, даже если там начнется пожар. Это из-за Вьетнама. Твой отец смог бы многое рассказать об этом. Он сам был живым примером». «А при чем тут Вьетнам?» «Было так называемое правило большого пальца. Теми, кто уклонялся от призыва, занималось бюро, а дезертиры были нашей проблемой. Различные категории. Мы знали, как обращаться с дезертирами. Одни отправлялись за решетку, а с некоторых хватало и отправки на передовую. Джунгли никак нельзя было назвать курортом, а призывные участки, если помнишь, не трещали по швам от наплыва желающих. Поэтому военная полиция успокаивала тех, кто получше, и отправляла их назад. Но в 9 случаях из 10 бюро все равно арестовывало их уже по дороге в аэропорт. Такая практика сводила наше ведомство с ума, а наследники Гувера были непреклонны. Шла настоящая война, а как следствие такой нормальный рассудительный человек, как Леон, ни за что на свете не стал бы даже говорить с федералом». «И такое положение дел сохраняется и сейчас?» Ричард подтвердил. «У государственных ведомств хорошая память. Для них все это было как будто только вчера. Ничего не прощать, ничего не забывать». «Даже несмотря на то, что тем женщинам угрожает опасность?» «А никто и не говорил, что ведомственное мышление поддается рациональному объяснению». «То есть бюро действительно нужна помощь?» «Если оно хочет получить результат». «Но почему именно ты?» «По многим причинам. Я имел отношение к двум делам, меня удалось найти. Я занимал достаточно высокое положение, чтобы знать, где что искать. Достаточно высокое, чтобы нынешнее поколение по-прежнему было передо мной в долгу». «Так что если сложить все вместе, скорее всего, они говорили это серьезно». Ричард промолчал. «Так что мы будем делать?» Он ответил не сразу. можно начать искать решение совсем в другом месте. То есть? Ты могла бы переехать ко мне. Джоди покачала головой. Мне не дадут. Да и я не могу. Ведь это может тянуться неделя, а у меня полно работы. Сейчас как раз обсуждается вопрос о партнерстве. Можно подойти с другой стороны. Хорошо. С какой? Я могу завалить Петросяна. Джоди молча уставилась на него. Тогда угрозы потеряют смысл. Мы побьем туза козырем. Джоди подняла взгляд на потолок, затем снова медленно покачала головой. «У нас на работе есть одно правило», — сказала она. «Мы называем его закон чего-то еще. Предположим, мы разбираемся в делах какого-нибудь банкрота. Иногда нам удается раскопать, что у этого банкрота кое-где припрятаны капиталы, о которых он нам не говорит, которые он от нас скрывает. Банкрот нас обманывает. Так вот, первым делом мы задаемся вопросом, а что еще? Что еще он делает? Что еще у него есть?» «При чем тут это ваше правило?» «А при том, чем на самом деле занимается бюро? Быть может, все дело вовсе не в убитых женщинах? Быть может, главное, это как раз Петросян? Судя по всему, это хитрый, скользкий тип. Быть может, у бюро на него ничего нет? Ни улик, ни свидетелей? Так что, возможно, Коза пытается с помощью Блейка и Ламар натравить тебя на Петросяна. Ведь они составили твой психологический портрет, так? Они представляют себе твои мысли, они могут предвидеть твои поступки». Они понимают, что если будут запугивать тебя Петросяном, первой твоей мыслью будет расправиться с ним. В этом случае он перестанет портить бюро кровь, и можно будет обойтись без судебного процесса, который оно, скорее всего, все равно не выиграет. И ничего нельзя будет предъявить ФБР. Быть может, тебя решили использовать в качестве убийцы. Что-нибудь вроде управляемой ракеты. Тебя лишь навели в нужную сторону, а дальше ты сам найдешь цель. Ричард промолчал. Или, быть может, дело совсем в другом. Продолжала Джоди. «Этот тип, который убивает женщин, он, судя по всему, тоже очень умный, так? Не оставляет никаких улик. Похоже, выстроить против него обвинение будет очень трудно. Так что, быть может, бюро хочет, чтобы ты его убрал. Возможно, для суда доказательств окажется недостаточно, но для того, чтобы убедить тебя, их хватит. В этом случае ты устранишь негодяя, отомстив за знакомых женщин. Дело сделано, быстро и без особых затрат, и опять же к бюро никаких претензий». Тебя используют в качестве волшебной пули. Выстреливают ее в Нью-Йорке, а уж где и когда она попадет в цель, никто не знает. Ричард продолжал молчать. «Быть может, ты никогда и не был подозреваемым», — рассуждала вслух Джоди. «Быть может, бюро и не искало убийцу. Быть может, оно с самого начала искало человека, который убьет убийцу».